Удивляемся только, как не заклепаны уши бурсаков так называемым «столповым пением». Но, характеризуя обиходные композиции, мы должны сказать, что с них тошнило и само начальство, которое, кроме того, понимало, что не все же могли быть певцами, и потому на обиход не обращало внимания. Незнание его не служило препятствием для перехода из класса в класс. Даже и нотаты не существовало по этому предмету, потому что уроки прекращались иногда на целый год. Но направление бурсацкого образования зависит от главного епархиального начальника, со вкусами которого сообразуются училищные власти, а в то время, которое нами взято, старшим начальником был любитель всевозможной столповщины, и вот бурса наполнилась обиходным воем. Одно к одному. И учителем обихода поступил некто Всеволод Васильевич Разумников. Он один преподавал обиход в нескольких классах. Разумников обладал хорошим баритоном, отлично знал ноту и порядочно играл на скрипке. О Разумникове мы должны сказать несколько слов, потому что он был одним из лучших педагогов бурсы. Мы упоминали о нем в первом очерке как о честном экономе училища. Он учредил должность комиссара, выбранного из старших учеников, обязанностью которого было наблюдать за количеством и качеством пищи. Прежде служителя, в заведении которых находились жизненные продукты, имея каждый по нескольку родственников, содержали их на счет бурсацкого питания. Но лишь только комиссар вступил в свои права, он тотчас уличил повара в краже 30 фунтов мяса и 2 мешков гречневой крупы, за что повар был изгнан из училища. По крайней мере, третья часть продуктов, прежде похищаемые служителями, была возвращена ученикам. Кроме того, Разумников никого никогда не наказывал лишением обеда и ужина, как будто боялся подозрения, что он из экономических расчетов заставляет голодать провинившихся. Он всегда стоял против педагогического изречения «Satur venter non student libenter» – «Сытое брюхо к учению глухо». Он, кроме того, преподавал закон Божий и священную историю. И здесь он пошел далее своих сотрудников. Он запретил носить в класс учебники и отвечать по ним. Рассказав ясный и толковый урок, он тут же в классе заставлял повторять его со своих слов. Когда ученик не мог ответить, он заставлял другого растолковать незнающему. Если и этот оказывался плох, он поднимал третьего, четвертого и так далее. Урок учился сразу всеми учениками и оживлялся спорами. Но и после этого многие плоховато знали урок, особенно слабые. А Разумников хотел, чтобы у него все, без исключения, учились хорошо. Для достижения такой цели он постановил: «Авдиторы отвечают за незнание своих подавдиторных». Авдиторы выбирались из лучших учеников, успевали хорошо выслушать урок вовремя, и потому они были обязаны учить своих подавдиторных в приготовительные занятные часы. Для устранения случаев, когда ученик по интриге с авдитором являлся в класс с нулем, ссылаясь на то, что авдитор не хотел ему помочь, требовалось на то подтверждение со стороны товарищества, иначе незнающий подвергался сугубому наказанию, а авдитор был прав. Такие приемы для бурсы были слишком прогрессивные. Лентяи были уничтожены Разумниковым. Но главное достоинство его нововведений состояло в том, что с ним сама собою падала власть авдиторов и второкурсников. Они из притеснителей должны превратиться в помощников своих подчиненных, из начальников в их братьев. Таким образом, Разумников положил начало к уничтожению подлой власти товарища над товарищем. Он не уничтожил наказаний и даже был очень строг. Но все-таки явление такого учителя в бурсе было редкостью, тем более, что в описываемое нами время и в других учебных заведениях, а не только в бурсе, царила дремучая ерунда и свинство. Одно лишь лежит на совести Разумникова. это обиход. Положим, что косноязычных и безголосых он оставил в покое, но держался вредного убеждения, что всякий, имеющий какой-нибудь голос, при старании непременно постигнет нотное искусство. Горше всех пришлось от него Карасю, тем более что у Разумникова была система наказаний особого рода. Он наблюдал, на кого какое наказание действует сильнее. Он понял, что для Карася всего хуже не увольнение в родительский дом. Несмотря на то, что Карась доказывал учителю свою бездарность изгнанием его из певческого хора, он ничего слушать не хотел. Вошел учитель обихода в класс и вместе с учениками пропел звучным голосом «Царю небесный», после чего прямо обратился к Карасю. «Пропой на седьмой глаз». «Уши режет Карась», — учитель говорит Лапше, — «покажи ему». «Лапша заливается, повтори», — говорят Карасю. «Уши режет Карась, и нынешний праздник не ходи в город». «Всеволод Васильевич, я уже 3 недели не был дома, и 4-ю не ходи». «Простите, а я вот что тебе скажу», — отвечал твердым, безапелляционным голосом учитель. «Если ты не выучишься петь, я тебя на всю Пасху не отпущу». Учитель отошел от него. Карась побледнел и затрясся всем телом. Несчастный карась! Замечательно широкая глотка, которую он был награжден от природы, служила вечным источником его несчастий. Еще дома ему досталось, когда он закричал на поповну, дразнившую его, так яростно, что его голос был слышен за рекой. В Бурсе его нарекли карасем в тот момент, когда он по приказу регента пустил нотку, которая надорвала животы слушателям. Впоследствии в семинарии голос его развился до необъятного горлобасия. Его выбрали опять в хор, и регент по прозванию Капелла, он же редакция, конструкция и мелочная лавочка, употреблял его как стенобитную машину, как хоровой таран. Подойдет крепкая нота, мигнет регент и рявкнет карась, а при тихих нотах ему велят молчать. Это оскорбляло карася.